Глава 70. Прочитав шифровку, пришедшую в резервном временном окне, полковник-вестник озадаченно потер переносицу, потом взял со стола рацию и включил передачу. «Майор Горн, будьте добры подойти. И капрала Штоллера прихватите, если он там поблизости». «Уже иду», – отозвался Горн. А вестник положил рацию на стол и налил себе воды. Потом вернулся к терминалу и снова перечитал текст шифровки, размышляя, в чем тут мог быть подвох. Щелкнул замок, и в Кунг один за другим поднялись Горн и Штоллер. «Чего тут опять стряслось?» – спросил майор, подходя к графину. «Душноват сегодня. Скажи спасибо, что не носим бронежилеты». «Спасибо», – сказал Горн и залпом выпил стакан воды. Штоллер присел у стены на свой любимый стул. «Пришла шифровка», – сообщил вестник. «В ней сообщается, что из нашего броневика делают самоходный фугас, который направят на базу». «От кого шифровка?» «От Рикса». «От Рикса? Он же исчез». «Агент Рикс растворился полгода назад, и никто не знал, куда он подевался. Даже из центра нам не сообщили ничего стоящего», – вспомнил Штоллер. «Капрал прав, это провокация», – сказал Горн. «А в чем провокация? То, что каттинги захватили наш броневик и уничтожили экипаж, мы знаем. Агент видел, как они вели бой. Сделать из броневика самоходный фугас – это одна из первых идей, которая придет в голову каттингам, неоднократно попадавшим под огонь станции. Тот же, судя по всему, все маркеры остались целыми. Получится дешево и сердито. Не вижу, в чем тут может быть провокация». «Этот фугас могут сделать, чтобы снова подцепить к нам якобы вернувшегося агента», – заметил Штоллер. «А вот тут я с тобой соглашусь». «Душноват сегодня», – снова сказал Горн, расстегивая ворот куртки. «Это потому, что ветер переменился», – сказал капрал. Вестник подошел к окну и выглянул наружу. Погода как погода, ничего особенного. «Допустим, мы дожидаемся появления этого фугаса, расстреливаем его, видим детонацию взрывчатки и ставим себе плюсик. Оболочка с нашими маркерами уничтожена», – продолжил рассуждать Штоллер. «На этом этапе все правильно, так?» «Так», – согласился вестник. «Тут все просто. Напрягаться нужно, когда нам попытаются втюхать какую-нибудь дезу». «А как она будет выглядеть?» – спросил Горн. «Ну, что-то вроде «ваши новички» – инопланетяне». Все трое сдержанно засмеялись, и в этот момент в дверь Кунга постучали. Штоллер поднялся и вышел посмотреть в глазок. «Ох и душно!» – снова пожаловался Горн. «Возьми двух бойцов и сходи на озеро искупайся». «Там нельзя купаться». «Почему это?» «Там дна нет». «Что ты мелешь? Если боишься глубины, возьми радиолот и проверь. Нам, кстати, профиль дна возле границ базы узнать не помешает». «Носили мы туда лот и проверяли». «И что?» «Нет дна. В этом озере нет дна, Фрэнк. Берег обрывистый и сразу пропасть. Лот берет 2000 метров, но там он бесполезен». «Ты прямо ужасы какие-то рассказываешь». «Это они», – произнес вдруг Штоллер, войдя в штабную. «Кто они?» – спросил вестник. «Инопланетяне. Джек Стентон стоит снаружи и как-то странно смотрит на нашу дверь». «Что значит странно, капрал? Вы что, с майором меня сегодня напугать решили? Так что, не впускать? Впускай! Пожал плечами вестник и посмотрел на Горна, который точно так же пожал плечами, потом подошел к терминалу и отключил экран.